Я школу Гнесиных люблю, пока влечет меня прогулка по снегу от угла к углу вдоль скатертного переулка. Дорожка скатертью богат, крахмал порфироносной прачки, моих две тени по бокам, две хилых пристяжных в упряжке. Я школу Гнесиных люблю за песнь, за превышение прозы, за желтый цвет, что ноябрю предъявлен, словно гроздь мимозы. Когда смеркается досуг за толщей желтой штукатурки, что делает согбенный звук внутри захлопнутой шкатулки? Сподвижник музыки ушел, где музыка? Душа погасла для сна, но сон творим душой, и музыка не есть огласка. Не потревожено смычком и не доказано немало, что делает тайком, молчком ее материя немая. В тигриных мышцах тишины она растет прыжком подспудным, и сны ее совершены сокрытым от людей поступком. Я школу Гнесиных люблю в ночи, но более при свете, скользя по утреннему льду, ловить еду в худые сети. Влеку с уму житья бытия, иному подлежа влечению, возвышенно бредет дитя с огромной виолончелью, и в две слезы, словно в бинокль, с недоумением обнаружу, что безбоязненный бемоль порхнул в губительную стужу. Чтобы душа была чиста, ей надобно доверие к храму, где чьи-то детские уста вовеки распевают гамму. И крошка-музыкант таков, что бодрство в наш час дремотный один вдоль улиц и веков всегда бредет он с папкой нотой. Я школу Гнесиных люблю, когда бела ее ограда, и сладкозвучную ладью колышут волны снегопада. Люблю ее, когда весна велит, чтоб вылезли петуньи, и вдаль открытого окна доверчиво глядят пивуньи. Зачем я около стою? Мы слух на слух не обменяем. Мой обращен вглубь мою, к сторонним звукам не вменяем. Прислушайтесь, лишь боль и резь, окажется легко, легко ведь. Сначала музыка, но речь вольна о музыке глаголь.